толкнув мотылька плечом. Яблонька вступила в знаменитую гостиную мецената и с любопытством огляделась. «Уютно у вас, а только странно, и солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного». Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь входить, как в дверях показалась Анна Матвеевна. «Экое чудо у нас!» — ухнула она, разглядывая яблоньку. «Вы бы, барышня, подальше от них были. Это ведь сущие разбойники, обидят они вас». «Меня, бабушка, невозможно обидеть», — рассмеялась яблонька. «Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники, странные немного, но милые». «Эдкими милыми в пекле все дорожки вымощены. Как звать-то вас?» «Яблонька!» — выскочил сбоку мотылек. «Яблонька есть!» «Да чего ж, ладная девушка! Хоть бы вы, к барышне, усовестили, чтоб коньячище этого не локали из позаранку. Анна Матвеевна, да ведь мы по рюмочке, знаю, что по рюмочке. В эткую рюмочку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня? Нет, спасибо, мне идти надо. Буду в этих местах, зайду еще посмотреть, как вы тут живете, а коньяк лучше не пейте, хорошо?» «Сократимся», — усмехнулся меценат. «А если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте, у нас это принято». Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание. После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся клевретов, строго сказала: «Ну, ребята, не пара она вам, не по плечу себе дерево рубите». «Кальвия», — возразил мотылек, обнимая ее седую голову, — «где ж это видано? Чтоб мотыльки дорубили яблоньки. Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат. Буду порхать, вот так». Он вспрыгнул на оттаманку, перемахнул на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и, наконец, тяжело дыша, сполз Новаковича на пол. «Мотылек, — сказал размягченный меценат, — за то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне, я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась». «А я, — торжественно подхватил Новакович, — никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения читал у чужих авторов в немецких журналах. Ты совершенно оригинальный писатель, мотылек». «А я, — проворчала нянька, — оборву тебе уши, если ты будешь бросать мне на ковер апельсиновую шелуху». «Кальвия, я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой». И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь мотылька, как память о яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавший в темную меценатову гостиную.